Второе. Стремясь избежать кривотолков и пересудов, Хапананы переселили на освободившиеся площади несколько своих контор, а с ними и редакцию местной газеты «Нижний хутор Индепендент». То ли место было и впрямь заколдованное, то ли Эсса перебрал накануне в спасательной шлюпке, но статья расследования двигалась ни шатко, ни валко. Разъяснить хуторянам, почему сначала посинело в своей ванне шампанским Ванни, а затем Искри почернел на рабочем месте так, будто это он выпил ванну шампанского, сразу не получалось. В глазах от недосыпа стоял туман, чресло поразило вялость, а голова со свинцовым лбом была тяжелой-тяжелой, такой, что хоть поддерживая ее, словно стропилами двумя руками. «Взять, к примеру, первую историю со смертью всеми любимого музыканта Рокси», — думал Эсса, подпертой головой. «Если ножевое ранение он получил, допустим, в спасательной шлюпке, почему его тело обнаружили в квартире Синники? Как он продержался с ножевым ранением еще несколько часов? Как смог добраться до самогонщицы, а?» Однако историю с Рокси Эсса решил отложить на потом — и начать статью расследования с самого простого и очевидного случая, как сантехник Каака этой зимой спас доминанту от катастрофы. Стояли трескучие морозы, а в подвале дома прорвало трубу, и он вполне мог обрушиться, если бы воды вытекло много. Замерзнув, она буквально разорвала бы основание здания. Но сантехник Каака бросился под кипяток и голыми руками поставил заглушку, чтобы не допустить затопления. В результате сантехник обварил 60% кожного покрова. В больнице Каака мазали каким-то целебным молочком, так что выписался он заметно помолодевшим и посвежевшим. Вывод из этого случая напрашивался сам. Если дом действительно проклят, он уже давно мог бы или сгореть, или замерзнуть, или взлететь на воздух. Но ведь и дом стоит, и жильцы его в большинстве своем здоровы и невредимы, даже Каака остался жив, хотя всем хорошо известно, что именно сантехники и врачи берут на себя грехи всех прочих.